Глава 4. Наскоро обыскав Лонгверда, полицейские заставили его смотреть в стену, а сами занялись предварительным опросом свидетелей. «Интересно, сколько же это продлится?» Подумал он и предположил, что от четверти часа до 40 минут. Потом его ждала поездка в участок, сидение до полуночи в заплеванном обезьяннике, а затем вызов на допрос, где замученный бытовухой следователь с желтым от курения лицом скажет ему: «Ваша вина пока не доказана, мистер Кузман, но до суда, пожалуйста, не покидайте город». Да, именно так. Ведь в найденных у него документах он значился Мишелинком Кузманом, математиком Института глобальных исследований. «Мисс Манесман, кто первый начал эту драку?» «Ага, значит, это кроткая кошечка мисс Манесман», – ухмыльнулся Лонгверт. Разумеется, местные женщины его не интересовали, но по долгу службы он так привык обращать на них внимание, что это стало необходимым. Если он шел по улице с коллегами по работе, следовало каждую красотку провожать долгим взглядом, оценивать, как у нее с низом и с верхом. «Что скажешь, Сэм, заметная крошка?» «О да, за такой можно бежать до пригорода». «Только до пригорода?» «Дальше плохое освещение». Ха-ха-ха, все смеются, и он в обойме, и ничем не отличается от других. «Все началось так неожиданно, офицер. Поль и Джером сцепились в одну секунду, а до этого просто спорили. Ну, знаете, как это бывает у мужчин? Твой Ридерт – полная дешевка. У него слишком большая серия и колеса серийные. А у тебя пиджак от Лероя Монса. Лерой, отстой, 3000 за пиджак тоже дешевка. Вы понимаете меня, офицер?» «Нет, мисс, все мое жалование 1200». «Я не это хотела сказать». Смутилась она, и Лонгверт улыбнулся. Не он один оплошал в этот вечер. А что он мог сделать? Встать и уйти? Сослаться на недомогание? Пусть Фангифер жрет в одиночестве. Да, можно было уйти при первых намеках на скандал. Но центр трясет и требует новых данных. И не просто новых, а проверенных многократно. Как тут не рисковать? Кто-то из полицейских закурил сигареты Морс с титамиловым ароматом. Лонгверт его не переносил. У него было обостренное восприятие запахов. «Так что, мистер Лерой, зачем вы ударили вашего знакомого?» «Так это вот дым-ля-вля-вля-бло-бло». «Понятно. Джефф, вызови медиков. Этот дурак глотнул какой-то химии». «Этого просто не может быть, офицер. Лерой – порядочный человек. Его отец – председатель городского собрания». «Помолчите, мисс Манесман, иначе мне придется сообщить о случившемся вашему мужу». «Да я просто... да мне...» Ясно было, что красотка отступила. Лонгверт почувствовал это, даже стоя к сцене спиной. «Я вообще-то почти разведена и живу в отеле. Звонок мужу ничего вам не даст, офицер». «Простите меня, миссис Манесман, я ничего не имел в виду. Дайте нам работать, пожалуйста. Скоро мы вас отпустим. Джефф, давай-ка всех в броневик». «Но капитан разорется, Руди. Он потребует предвариловки». «Какая нахрен предвариловка, если оба этих урода ужрались химией? Сколько они заплатили за это дерьмо, миссис Манесман?» Лонгверт так и видел раскрасневшееся лицо сержанта, его злые глаза и нежную миссис Манесман, живущую в отеле в номере за 500 ливров за ночь, где-нибудь в Катермане. И за все платит муж, с которым они якобы уже расстались.